Глава 55. Джейс. Еще два дня. Тесная камера без окна, медицинские процедуры и надоедливая капитан Сисли, появляющаяся дважды в день и интересующаяся, не созрел ли я еще на признание. Не созрел. Но я уже понял, что ничего хорошего мне не светит. Но сознаваться в том, чего не делал, не стану принципиально. Да-да, это все те же принципы, которые, как говорил старина Раш, однажды не доведут меня до добра. В общем, старик оказался прав. Не довели. Но расставаться с ними не собираюсь. В конце концов, как выяснилось, они последнее, что у меня осталось. А рука? Ничего, гнется, функционирует. Сегодня доктор впервые со мной заговорил, сняв лангету и попросив подвигать конечностью. Больновато, но не смертельно. В обычной обстановке я бы уже попросил избавить меня от лангеты, но сейчас не спорю, когда серьезный врач сообщает, что лучше еще немного ее поносить. Я не дурак, чтобы отказываться. Как только ее снимут, на меня тут же напялят наручники. Пока же приковывают только к столу во время допросов, по коридорам водят свободно, только придерживают за локоть, чтобы не рыпался. Я и не рыпаюсь. Морган упорно не выходит у меня из головы, хотя я прекрасно осознаю, что эта история закончена. Она сделала свой выбор. Ей так проще. Вернулась в свою зону комфорта. Одиноко и всеми предана. Тараканы аплодируют стоя. Да и смысл мне продолжать ей что-то доказывать. Да, жажда справедливости требует объясниться и донести до Миранды свою правоту. С другой стороны, у меня уже билет в один конец. Пытаться переубедить ее, чтобы она сильнее рыдала на моих похоронах? Думаю, и так порыдает. Морган — мастер сожалеть и винить себя во всем, в чем только можно. Так что моя безвременная кончина прекрасно вписывается в ее картину мира. Скорее бы Лаки очнулся. Так она, по крайней мере, не будет одна. Сегодня меня снова ведут на допрос к агенту Сисли, становящейся все более суровой и раздраженной с каждой нашей беседой. Наверное, ей выплатят премию, если она добьется моего признания. Иначе зачем ей так убиваться? Ясное дело, не потому, что, как она утверждает, мне пойдет на пользу чистосердечное и будет шанс избежать высшей меры. Да пошли они. Та же комната для допросов, тот же стол, та же скоба на нем, осточертела. Сажусь, молча вытягиваю руку и позволяю себя приковать. «Да чего ты докатился, Джейсон Риган?» «Бывший член элитного отряда по борьбе с особо опасными преступниками. Обладатель крыльев. Человек, самостоятельно и без предварительной подготовки, сдавший экзамены на поступление в самое престижное учебное заведение Ландора». «Смешно. Уверен, именно так и напишут в моей эпитафии. Мол, подавал такие надежды и спустил все в унитаз». «У вас сегодня хорошее настроение?» интересуется Сисли, заметив улыбку на моем лице. «Скорее уж похоронная», — дергаю плечом. «Не жалуюсь». «Ох, Джейсон», — вздыхает. Кажется, она решила, наконец, переменить тактику и сыграть в неравнодушную. «Вы зря хороните себя раньше времени. Если мы будем работать вместе...» Морщусь. «Бросьте, прошу». «Что бросить?» Тонкие светлые брови изумленно приподнимаются. «Бросьте работать по учебнику», — говорю. «Это классика, и она на мне не работает». Я тоже допрашивал преступников и знаю, как это делается. Есть те, кого нужно бить, есть те, с кем нужно подружиться. Бывают такие, которые боятся за себя, другие боятся за близких. Капитан прищуривается, смотрит пристально. «Полагаю, вы не причисляете себя ни к одному из этих типажей?» Киваю, соглашаясь. «Мне нечего терять и не за кого бояться. Я не мазохист, но если будете бить, вряд ли это поможет». Сисли хмурится, ноздри зло раздуваются. Такое чувство, что, будь ее воля, к избиению она приступила бы прямо сейчас. Женщина уже открывает рот, собираясь, судя по выражению ее лица, высказать мне нечто уничижительное, но не успевает. На ее запястье начинает светиться и вибрировать ком. «Слушаю», — принимает вызов. У нее наушник, поэтому не слышу ее собеседника. «Хорошо, иду». Встает и одаривает меня убийственно тяжелым взглядом. «Подождите здесь». Демонстративно дергаю рукой с браслетом. Металл звонко соприкасается с металлом. «Не беспокойтесь, я никуда не спешу». Сисли фыркает и направляется к двери, впечатывая каблуки в пол. Видимо, обещанная премия должна быть крупной, раз капитан так бесится. В первые дни она была значительно добрее. Остаюсь в помещении один. Сижу, барабаня пальцами по прохладной поверхности стола. В голове вакуум. Наверное, все мысли передумал еще прошлой ночью. Дверь открывается вновь довольно быстро. И если, когда капитан выходила, я думал, что она была зла, то теперь она в настоящей ярости. «Забирайте», — приказывает входящим вслед за ней крупным ребятам в черном. «Пока в камеру. Я так просто не сдамся». Вопросительно приподнимаю брови, но мой намек на то, что неплохо было бы пояснить, что происходит, остается незамеченным. «Ты знал, да?» Сисли впивается в меня злым взглядом, когда под конвоем прохожу мимо. «И просто тянул время?» «Не подозревал, что мы уже на «ты». Что же настолько вывело капитана из себя, что она забыла о поведении по протоколу?» «Что знал?» — уточняю. Но в ответ женщина возмущенно фыркает и отворачивается. «Ладно, потом разберемся. Позволяю себя увести». Снова идем длинными коридорами. Иногда мне кажется, что здание, принадлежащее СБ, специально строили с тем расчетом, чтобы пытающиеся совершить побег преступники просто заблудились в нем и сдохли от голода. Поворот, поворот, лестница вверх, поворот, лестница вниз. Никаких лифтов, эскалаторов или аэродинамических труб. Только ступени. Одного из моих провожатых вызывают по кому, и он оставляет нашу процессию в середине пути. Остаемся вдвоем с другим. Он, как и остальные его коллеги, молчит и сурово хмурит брови. Этот даже не держит меня под руку. Расслабился, понял, что я, во-первых, калека с рукой на перевязи, а во-вторых, не собираюсь никуда бежать. В одном из бесконечных коридоров вижу знакомое лицо. Это Билли Боб, телохранитель Лаки. Пока его подопечный лежит в госпитале без движения, бедняга без работы. Стоит, подперев плечом стену и лениво поигрывая позолоченным брелоком в форме львиной головы. Болтает со своим коллегой в такой же черной форме. Наши глаза на мгновение встречаются, но Билли Боб отводит взгляд, делая вид, что мы не знакомы. «Ладно, поехал я!» Слышу уже за спиной хорошо запоминающийся грубый голос телохранителя Тайлера. «У меня одно важное дело, которое не терпит отлагательств». «Как выражается-то?» «Бывай!» — откликается его собеседник. Оборачиваюсь, провожая широкую спину Билли Боба взглядом, за что получаю тычок между лопаток. «Иди уже!» — ворчит мой провожатый. «Но что-то не так, не могу сообразить. Брелок с львиной головой. Предатель — это еще не конец», — сказал первый мне на прощание. Задача Ирдака была уничтожить Рикардо Тайлера, чтобы тот, став президентом, не затребовал с Альфа-Крита возвращения долгов. Но при помощи Лукаса Ньюмана у них ничего не вышло. А как еще можно убрать человека с дороги? Устранить физически? Учитывая осторожность Рикардо, очень вряд ли. Но ведь уничтожить можно и иначе, морально. Просто лишить самого дорогого и отнять смысл жизни. А что является смыслом жизни Рикардо Тайлера помимо управления планетой? Вернее, кто? Его племянник. Мои глаза распахиваются шире, когда я понимаю, где именно и у кого видел позолоченный брелок в форме львиной головы. Этот самый брелок. Все в жизни продается и покупается, да, Билли Боб? Дело, не требующее отлагательств. Особенно, когда инаугурация назначена на завтра. Я мог бы потребовать немедленной встречи с Рикардо Тайлером или с Мирандой. Не думаю, что кто-то из них не отреагировал бы, если бы я сообщил, что Лаки грозит опасность. Не поверили бы на слово, но выслушали бы точно. Так, на всякий случай. Но как быть с тем, что я почти уверен, Билли Боб отправился в госпиталь прямо сейчас? Его пропустят в палату, никто ничего не заподозрит. Делайла на занятиях, Морган там же, в ЛЛА. Охрана и врачи не станут препятствовать личному телохранителю Лаки, которому якобы захотелось среди дня проведать своего подопечного, с кем он провел бок о бок не один год. Ты все просчитал первый, да? Хоть раз у тебя получился идеальный план. Вот только не учел одного. И я делаю очередную глупость в своей жизни. Отщелкиваю застежку лангеты, и прежде чем мой охранник успевает опустить голову, чтобы посмотреть, что это был за звук, резко ухожу в сторону, выдернув оружие из его кобуры. Это парализатор. Рассмотрел рукояти еще по дороге. Поэтому не колеблюсь, не тратя времени и не позволяя противнику что-либо предпринять, падаю на пол, не меняя траектории своего движения, и стреляю прямо в голову. Мужик падает как подкошенный. А так как он таки успел кинуться ко мне, то приземляется лицом в пол. Вскакиваю. Коридор пуст, но вокруг камеры мне недолго оставаться в одиночестве. Бросаюсь в том направлении, откуда мы пришли и куда ушел Билли Боб. Может быть, удастся перехватить? Обеденное время, людей в коридорах почти нет, и я успеваю подняться на целый этаж, прежде чем встречаю кого-то. Мне нужен кто-то, кто выпустит меня из здания, но мужчина, бодро шагающий навстречу и не менее бодро среагировавший и выхвативший пистолет, плазменный, а не пукалку-парализатор, как у меня, на эту роль явно не подходит. У меня только один шанс проверить, чья реакция лучше. Моя. Потому как я успеваю рвануться в сторону с траектории выстрела, а противник получает разряд парализатора в бок и падает. Тянется к выпавшей из рук пушки, но я отталкиваю ее от него ногой и выпускаю в него еще один разряд, на этот раз в голову. Ничего, полежит, проблюется и будет как новенький. В это же время начинает завывать сирена. Блеск. Дальше будет весело. Успеваю промчаться еще 20 метров, когда дверь справа от меня открывается. Хватаю вышедшего, не разглядывая и не раздумывая, и только когда зажимаю горло своей жертвы сгибом локтя, понимаю, что на меня вынесло капитана Сисли собственной персоной. Можно сказать, повезло, с мужчиной было бы труднее. Женщина дергается, у нее тоже неплохая реакция. Получаю ногой в лодыжку, но хватки не разжимаю, я тоже не новичок. Сильнее сдавливаю тонкую шею и прижимаю дуло добытого плазменного пистолета к короткостриженному светлому виску. «Джейсон, что вы делаете?» — придушенно пищит капитан. «О, мы снова на «вы». «Ухожу», — отвечаю, — «с вашей помощью. Ноге больно, чертов каблук. Если бы лучше прицелилась, а я вовремя не дернулся бы, могла бы и пробить. Больше рисковать не хочу. Туфли сняла и пошли». «Джейсон, что?» «Живо!» — прикрикиваю. «Отлично, пошли». И как только она остается на ногах в одних колготках, тащу к выходу. Сначала упирается, но когда я сильнее вжимаю в ее голову дуло пистолета, послушно семенит в нужном направлении. «Джейсон, это ошибка!» Все еще пытается со мной договориться. «Наш допрос прервали, потому что мне позвонили и сказали, что вас велено отпустить. Поступил приказ свыше». «Отличная попытка», — огрызаюсь. Из прилегающего коридора выбегают новые действующие лица в серой форме, но послушно поднимают руки, видя, где находится голова капитана Сисли, а где мой пистолет. Держать оружие в недавно шитой руке тяжело. Она еще не готова к таким подвигам, но обратной дороги у меня уже нет. «Джейсон, это правда», — бормочет женщина. «Я и пошла выяснить, почему принято такое решение. Мне никто не ответил, но, очевидно, у вас появился очень влиятельный покровитель». «Ага, целая толпа покровителей». «Джейсон, уверяю, пара часов на заполнение бумаг, и вы свободны. Не делайте глупостей». «Пара часов, говоришь? Даже если допустить, что все это правда, то пары часов у меня, вернее, у Лаки Тайлера, нет. Поэтому предложение не актуально». «Я снесу ей голову», — предупреждаю типа в черном, который пытается целиться в меня из игольника. «Джейсон, вы же не станете этого делать». «Не стану, конечно, но они-то об этом не знают. И пока это мой единственный козырь». «Живо, на выход! Где тут черный ход?» «Налево», — сдается капитан. Делает последнюю попытку вырваться, но понимает, что я сильнее и больше не дергается. Полагаю, временно, ждет, пока отвлекусь. На улице ужасно ветрено. Казалось бы, плотную ткань студенческой формы, в которой я таскаюсь уже 5-й день, мгновенно продувает насквозь. Моя пленница вообще почти с голыми ногами, в юбке, едва прикрывающей колени, и тонкой блузке. Китель она успела снять где-то по дороге от допросной. Ничего, простудится немного. «Флайер, живо!» — командую. «Ключ-карта в кармане. Доставай». Без каблуков Оливия Сисли значительно ниже меня, и, выйдя на улицу, мне приходится пригнуться и прижаться своей головой к ее белокурой головке. Если на крыше снайперы, рисковать не хочу. Большого черного летательного аппарата Билли Боба на горизонте не наблюдается. Неудивительно, учитывая то, что его выходу из здания, как мне, никто не препятствовал. Черт. «Джейсон, мы не ведем переговоры с террористами», — снова пытается вступить в диалог моя пленница. «Вы же не дурак, понимаете, что они только выберут момент и будут стрелять на поражение?» «Понимаю. И спасибо за напоминание моего официального статуса. Террорист Джейсон Риган к вашим услугам». Флайер Сисли красного цвета, но напоминает великолепный аппарат Морган только цветом. Открывает пассажирскую дверцу. Забираюсь первым, спиной вперед и ни на секунду не выпуская женщину. Она хоть и слабее, но не робкого десятка. Стоит дать послабление, ударит, не задумываясь. Дверца захлопывается, отпускаю и, по-прежнему пятясь, перебираюсь на водительское место. «Пристегивайся». Недвусмысленно направляю на нее пистолет. «Джейсон, что вы делаете? Куда вы бежите? Вам не дадут покинуть город, не то что планету. Да и зачем? Вас бы освободили уже через 2 часа». Дарю ей зловещую улыбку. «А кто сказал, что я собираюсь сбегать?» Сисли изумленно моргает. «Пристегивайся и быстро», напоминаю. Женщина вздыхает, отводит от меня взгляд и берется за ремни. «Джейсон, я все равно считаю...» Начинает вновь, но уже не заканчивает. Максимально снижаю мощность парализатора и стреляю почти в упор. В отличие от тех двоих, ее должно вырубить от силы на час. Мне хватит с лихвой, а слушать нравоучения больше не хочется. Если они не ведут переговоров с террористами, то для чего она так много болтала все это время? Нахожу на карте главный столичный госпиталь, когда мой флайер уже в воздухе. Если я ошибся с местом, мне конец. Но когда мы были еще на лайнере, Миранда говорила, что Лаки отвезут именно туда. Лечу быстро. За мной тут же пристраивается хвост из флайеров СБ, но я только ускоряюсь. Уроки Морган не прошли даром, и я отрываюсь от погони просто играючи. Правда, они снова находят меня, появившись с боковых линий, но догнать на скорости не способны. Опять отрываюсь. Радует одно, мой маршрут им неизвестен. Так что засады у госпиталя можно не ждать. Сажаю флайер прямо посреди подъездной дорожки, распугав пешеходов. А вот и транспорт Билли Боба. Значит, я не ошибся и пока еще не опоздал. Оставляю Сисли спокойно спать на пассажирском сидении, а сам с плазменным пистолетом в руке и с парализатором за поясом направляюсь к главному входу. «Палата Александра Тайлера!» — направляю пистолет на девушку-администратора. Та часто моргает и не может вымолвить ни слова от страха. Да, пожалуй, вырубить из парализатора обоих охранников у дверей прямо на ее глазах было не лучшей идеей. Тем более человек, далекий от оружия, может и не понять, что это был всего лишь парализатор. «302-я!» «Отлично, спасибо. Благодарю». Пациенты, находящиеся в холле, испуганно жмутся к дальней стене, но не геройствуют. Ландорцы хорошо знакомы с техникой безопасности при нападении. Молодцы. «Видишь, вон то окно?» Доверительно понизив голос, сообщаю девушке-администратору. «Вон на той крыше сидит мой приятель-снайпер, и ему велено выстрелить тебе прямо в лоб, если ты позвонишь и предупредишь охрану Тайлера. Понятно?» Заканчиваю с любезной улыбкой. «Понятно», заикаясь, подтверждает, что поняла. «У меня есть пара секунд, в лучшем случае. Я оторвался, но сейчас СБ найдет флайер, поймет, к кому я мог направиться в этом госпитале и предупредит охрану палаты Лаки без вмешательства испуганной девочки с ресепшн. Лестница. Никаких лифтов. Могут просто перекрыть». Осторожно выхожу с лестничной клетки, крутя головой и внимательно смотря по сторонам. Но вокруг такая зловещая тишина, что мне становится не по себе. Очевидно, для особо важного пациента освободили целый этаж. Оказывается, можно было не придумывать сообщника-снайпера. Понимаю через несколько секунд, когда вижу на полу бесчувственного охранника. Через 2 метра — еще одного. Вроде дышат, не присматриваюсь, прохожу дальше, стараясь ступать как можно тише. Выходит, Билли Боб беспрепятственно прошел стойку администратора и поднялся сюда. А тут действовать незаметно уже не стал. Логика ясна. В любом случае, посетители фиксируются камерами, и то, что убийца он, стало бы известно очень скоро. Поэтому Билли Боб решил, что проще усыпить охрану, сделать задуманное как можно скорее и бежать, пока никто не спохватился и не поднялся на 3-й этаж. Медленно, чтобы не наделать шума, двигаюсь по коридору. Палата 302 в самом его конце. Сердце колотится, как сумасшедшее. Раз флайер Билли Боба еще на парковке, перед входом, значит, он не успел сделать дело и уйти. Разве что воспользовался лифтом, пока я поднимался по лестнице. Но он же не человек-метеор в самом-то деле. Приехать, не превышая скорости, чтобы не привлекать внимание, спокойно пообщаться с персоналом, подняться наверх, вырубить охрану, войти в палату. И это в то время, когда я гнал как сумасшедший. Нет, я должен был успеть. Прижимаюсь спиной к стене у палаты номер 302. Проверяю оружие. Аккумулятор парализатора на нуле, зато плазменный пистолет заряжен на полную и готов к использованию. Значит, так тому и быть. Аккуратно кладу парализатор на пол, чтобы не мешался, перевожу плазменный пистолет в состояние готовности и шагаю к прозрачной двери, через которую прекрасно видно, что происходит в палате. Билли Боб стоит у кровати больного со шприцем в руках и примеривается к капельнице. Однако его массивные пальцы далеки от ловких пальцев медика. Ему неудобно, перехватывает свое орудие убийства, прицеливается. Наверное, мне надо было крикнуть «руки вверх» или еще как-то предупредить о своем появлении и дать преступнику шанс сдаться. Ведь именно так нас и учили в полицейской академии. Надо бы. Но игла уже введена в капельницу, а желание давать этому человеку шанс у меня отсутствует напрочь. Вышибаю дверь пинком и стреляю. Билли Боб не успевает даже до конца повернуться на звук ударившейся о стену двери, как падает замертво, уже без лица. Помещение заполняет запах горелой плоти, а во дворе госпиталя, наконец, появляются флайеры и наземные автомобили с сиренами. Отбрасываю от себя уже ненужное оружие и сползаю спиной по стене. Запрокидываю голову и прикрываю глаза. Успел.